Глава 23. Человек может научиться чему-то от любой собаки, даже от такого маленького щенка, как наш. Марли ежедневно, с неослабевающим восторгом и радостью, учил меня жить настоящим и следовать зову своего сердца. Он показывал мне, что нужно радоваться самым незначительным вещам. Прогулки по лесу, свежевыпавшему снегу, короткому дневному сну в лучах зимнего солнца. По мере того, как он взрослел, а затем становился старым и больным, он учил меня оставаться оптимистом перед лицом несчастий. Но в основном он давал мне уроки дружбы, самоотверженности и, прежде всего, беззаветной преданности. Джон Гроган. Марли и я. Жизнь и любовь с худшей в мире собакой. 20 декабря 2016 года. Вторник. Для нас с Финном предрождественская неделя началась в штаб-квартире полицейского управления. Нас пригласили туда на очередную пресс-конференцию, организованную главным констеблем, чтобы рассказать всем, что Финн здоров, находится в хорошей форме и готов приступить к тренировкам. Это должно было стать красивой предпраздничной историей победы, надежды над неудачами судьбы. Туда намеревались прийти несколько важных персон. Парочка живших неподалеку членов парламента, специальный уполномоченный полиции по криминальным преступлениям, а возможно даже и министр охраны правопорядка. С ним уже несколько недель велись переговоры. Когда ты договариваешься с такими важными людьми, у которых дела расписаны на месяц вперед, ты можешь лишь надеяться на то, что они придут. К тому времени, когда настал день пресс-конференции, Финн прошел все необходимые испытания и вот-вот должен был вернуться в ряды полиции, выйдя в свою первую смену с момента нападения. Но до этого его ждали свои 5 минут славы. Возможно, все эти важные люди и не придут, но пес, вероятно, будет самым узнаваемым участником события и, определенно, по крайней мере для моей книги, самым важным. Когда мы проделывали путь длиной в 50 километров до места проведения пресс-конференции, я думал, что удивлюсь, если эта встреча все еще будет вызывать большой интерес. Я знал, что в течение многих недель мое начальство отклоняло запросы на общение с Финном, а теперь я часто бывал в соцсетях, и мне стало понятно, что новости беспрерывно обновляются. Неужели кому-то будет интересна наша пресс-конференция? Как оказалось, будет и очень многим. К концу этого полного события дня я дал несколько интервью для радио и телевидения, встретился со многими политиками и полицейскими, продемонстрировал собравшимся некоторые из навыков моего друга на поле для регби и позировал для бесчисленного количества селфи. Репортаж об этом мероприятии показывали по телевизору как в Британии, так и во всей Европе. Кроме того, новости о нас разлетелись по интернету, соцсетям, газетам и журналам. Но, к счастью, они были посвящены не только возвращению Финна в ряды полиции. Полицейские собаки, служащие по всей стране, тоже неожиданно оказались в публикациях. Там были истории об их смелости и бесстрашии. Такие рассказы я запоем читал в детстве, и оказалось, что интерес к ним никуда не пропал. Я снова и снова, особенно став кинологом и читая между строк отчеты об арестах или еще о каких-то событиях, понимал, что в них участвовали кинологи и полицейские собаки, даже если об этом ничего не было сказано. Я видел, что наши четвероногие помощники вновь оказываются на высоте, и мне было очень приятно чувствовать себя сопричастным к этому делу. И это вовсе не пустые слова. Среди публикаций были и истории о находившихся на пенсии или погибших собаках, которые благодаря соцсетям получили дополнительное распространение. Среди них была история, например, о Кейне, замечательном полицейском псе, работавшем в нашем подразделении, который вместе со своим кинологом Грэмом Эшби имел отличную репутацию. Кейн ушел со службы в 9,5 лет, отдав работе более 8 лет. Говорят, что он принимал участие в задержании 170 человек. Я думаю, что на самом деле это число даже больше. И помните о том, что большинство из этих людей вовсе не сидели сложа руки, ожидая своей участи. Многие преступники старались изо всех сил убежать от полицейской собаки. Поэтому служба полицейских кинологов – это без сомнения опасная и стоящая большого труда работа. Полицейские собаки и, конечно же, полицейские лошади достойны того, чтобы их ценили на вес золота. Но на пресс-конференции я не говорил об этом ни одному из важных гостей. Я был счастлив, что это сказал им Финн. Я понимал, что вторник будет очень насыщенным днем. В этот раз он начался не так рано, поскольку на следующую ночь нам предстояло отправиться на первую смену, но зато это был первый за 3 месяца день, начавшийся с собрания кинологов, на котором, в отличие от общения на различные темы в предыдущий день на пресс-конференции, необходимо было обсудить важные деловые вопросы, такие как успехи отдельных собак, будущие требования для тренировок и, конечно, самый важный вопрос, кто будет играть какие роли в фильме про Фина. Кроме того, мне сообщили, что поскольку мой пес хорошо выполнял все упражнения, как до, так и после нападения, он будет представлять отделение на конкурсе «Лучшая полицейская собака графства 2017». Я был поражен. Представлять свое отделение на конкурсах всегда очень почетно, но делать это сейчас, после всего, что произошло, это за гранью понимания. Всего лишь несколько недель назад такое невозможно было себе представить. Этот конкурс будет лебединой песней Фина, отчего становилось немного грустно, потому что я планировал отправить его на заслуженный отдых в день его восьмилетия, а конкурс должен был проходить как раз где-то в это время. Но как мы там выступим? Казалось, что Фин уже сделал что-то невообразимое, и как он справится с испытанием сейчас, когда на него обращено все внимание? Станет ли это наше выступление вишенкой на торте? Когда я приехал с собрания домой, дело уже шло к вечеру. И для меня стало небольшим сюрпризом, что Джемма приготовила вкусный ужин, учитывая, насколько она была занята. Я вовсе не хочу этим сказать, что моя жена плохо готовит. Спешу заметить, что наша семья далеко не часто может собраться за одним столом. И в этих случаях мы всегда делаем что-то особенное. И тот день не был исключением. Джемма приготовила ягненка, мое любимое блюдо, а также от всей души постаралась сделать этот вечер запоминающимся. На столе стояли свечи и хлопушки, а все вокруг были разодеты в праздничную одежду. Когда говорю «все», я имею в виду и животных. Ну, за исключением жемчужины и землеройки, которых не пускают в дом, потому что они часто ведут себя как лунатики. Жемчужина станет что-то постоянно искать, а землеройка сразу же запрыгнет на обеденный стол. Сейчас, когда я это пишу, поведение одной из этих собак уже улучшилось. Только позднее я понял значение этого вечера. Джемма сильно волновалась за настроение Фина в первую ночную смену и решила подбодрить его, иначе он мог сильно нервничать. Не воспринимая предупреждения от Рокси, которая сидела на своем насесте, Фин слишком быстро вошел в роль известной персоны, помогая запускать хлопушки, а затем бегая с подарками и сдирая половину украшений с елки. Иногда пес приносил их нам, но чаще всего он просто срывал обертку и прятал их под свою кровать, где в итоге их скопилась целая куча. Еще одно замечание, дети. Такая привычка к самовосхвалению появилась у Фина после того, как он стал известным. Нам пришлось много работать над тем, чтобы убить ее в зародыше. На следующий день после этого Тии исполнилось 7 лет, и девочки были взволнованы этим событием. Но после ужина мне надо было идти немного вздремнуть. Я буду на работе 9 часов, и даже если все пройдет нормально, смогу прилечь в следующий раз только завтра в 7 часов утра. Если же что-то пойдет не так, эти 7 часов могут превратиться в 8, 9, 10. Вообще не исключено, что я усну только в полдень. Хотя тебе хочется думать, что твоя смена закончится вовремя, но по разным причинам это не всегда получается. Не в последнюю очередь потому, что Фин обладает уникальными навыками, который требуется в данном конкретном месте. И к тому же нужно заполнять много бумаг. Это настоящая месть кинологу за то, что он выбрал эту профессию. Короткий хороший сон после еды может сделать из тебя другого человека. Если ты работаешь в экстренных службах, то привык быть на ногах круглые сутки, но короткий сон определенно может изменить твой день. Затем, после того, как девочки подарили Фину мишуру на ошейник, а мне ланчбокс с традиционными рождественскими пирожками, моими любимыми, и после взаимных объятий мне, Фину, жемчужине и землеройке, для которой это будет очередная тренировка, настало время уезжать на работу. Я не боюсь признаться в том, что когда мы выехали из дома, я, в отличие от Фина, чувствовавшего себя в своей тарелке, заметно нервничал. Для пса же эта смена стала подарком на Рождество. Конечно, к тому времени он уже несколько раз ездил со мной на работу, но сейчас все было по-иному. Это была наша ночь, это было наше время. Я понимал, что в жизни наступает важный день. Одно дело – получить лицензию, хотя это тоже большое событие, и совсем другое – работать на улицах. Желая отвлечься от тревожных мыслей, я постоянно напоминал себе о том, каких результатов мы уже добились, и убеждал себя в том, что это всего лишь очередная смена. Пытаясь скрыть возвращение Фина на службу, я не сообщал об этом никому, кроме своего сержанта-начальника. И хотя это было сделано для того, чтобы преподнести сюрприз моим друзьям и коллегам, и на самом деле так и получилось, я отчасти сомневался, правильно ли я поступаю. Во многом потому, что я все еще продолжал лгать себе, отказываясь от психологической консультации по поводу посттравматического синдрома. Хотя он все еще жил во мне и даже будучи скрытым в глубине души, представлял определенную опасность. Но Финн прошел со мной через все это, преодолевал все мои тревоги, со всей своей искренностью радуясь, что он снова возвращался к тому, что любил больше всего. Он визжал, крутился и лаял, как сумасшедший, и это настроение вскоре передалось жемчужине землеройки. Звучит безумием, но я даже не успел и глазом моргнуть, как их голоса слились в единый хор. Что-то вроде собачьей версии давно забытого хита «Hey Ho». И когда мы приехали на базу, чтобы зарегистрироваться и разобрать грузовик, последние остатки жившей во мне тревоги растаяли. Я снова был вместе со своими коллегами, пил очень крепкий кофе, мы весело и искрометно шутили, в комнате все так же царил свой порядок с огромным количеством вещей. Даже в моем шкафчике все было в таком же состоянии, в котором я оставил его 4 октября. Вначале мы, как обычно, провели 20 минут, сидя за компьютером, валяя дурака. Проверяли, не уволили ли нас, узнавали, какие участки нам сегодня дали патрулировать. Вообще-то у нас есть участки, которые мы должны патрулировать. И за какими подозреваемыми надо следить. Это было замечательно. Но мне не терпелось выйти в патруль. Это именно то, что мы с Финном больше всего любили делать. И это была всего лишь обычная смена. Я этим совсем не хочу сказать, что не испытывал тревоги, когда мы направлялись на наш участок для патрулирования. Хотя в этот момент это была больше тревога за Финна, чем моя собственная, ведь я снова возвращал его из безопасной обстановки, тренировок в мир, полный опасностей, о которых он никогда не забудет. Но у нас есть работа, которую нужно выполнить и доказать свою профпригодность. И именно Финн попросил меня направить на эту работу. Он был рад снова почувствовать этот ритм и выражал это как лаем, так и движениями. Смена началась довольно спокойно. Мы должны были ненадолго поехать в район города Уэлвин Гарден Сити, но для землеройки это был первый случай, когда мы ездили с включенными проблесковыми маячками. К этому моменту она уже успела уснуть и спала так сладко, что во время поездки даже и не проснулась. Но это была также и первая такая поездка со времен той ночи и для Финна. Как он отреагирует на нее? Может быть, он, как и я, страдал от посттравматического синдрома, который сейчас даст о себе знать? Но я зря беспокоился. Пес пребывал в том обычном волнении, какое бывает у него, когда мы ездим по городу и его окрестностях на полицейской машине, суетясь в клетке и прислушиваясь ко всему, что я говорил по рации. Он так себя обычно и ведет. Крутится, как белка в колесе, когда мы едем по городу, и спокойно сидит в своей клетке, если к нам присоединяется другая машина или мотоцикл. И, как обычно, стоило нам въехать в Уэлвин, как он снова поднялся на ноги. В его поведении ничего не изменилось. Увидев это, я успокоился. Финн очень хорошо знал, о чем свидетельствуют проблесковые маячки и сирены. Они означают, что предстоит дело. Он понимал, что если они включены, то мы едем на работу. Если говорить честно, то он понимает это по моим жестам. В некоторых случаях, выезжая на вызовы, мы не включаем спецсигналы, так как хотим, чтобы преступники не реагировали на них и дольше оставались на месте преступления. Но и в этом случае пес прекрасно считывает все по моим движениям. Но на месте не было ничего особенного, и я вывел собак из машины, чтобы провести тренировку. Как я, вероятно, уже говорил, нужно пользоваться любой возможностью потренировать собак. Проложить маршрут для собаки, чтобы она шла по следу, довольно просто, а иначе это время просто потеряется. Я проложил маршрут для Финна, и пока он медленно проходил его, вышел погулять с землеройкой. Может показаться странным, что я делал это с ней в незнакомом месте, но она все еще была молодой, незнакомой со многими ситуациями собакой, а в таком случае любые ночные прогулки очень ценны. Хотя она и поехала с нами в основном за компанию, чтобы понюхать эти запахи, услышать звуки сирен и, конечно же, мое пение, я выводил ее из машины при первой же возможности. Не нужно и говорить о том, что когда я погулял с землеройкой, Финн успешно прошел по следу, хотя он и был оставлен полчаса назад. И когда я снимал с него поводок, одна из раций, висевших у меня на плече, зазвонила. Финн пришел в неописуемый восторг. Он очень любит, когда гавкает моя рация. Да, конечно, у меня стоит стандартный для кинолога рингтон. А что вы хотели? Так как знает, что по ней мне часто сообщают о работе, на которую надо срочно выезжать. А так как он это по-настоящему любит, едва ли может сдержаться от радости, даже если одна из раций начинает верещать. А уж если папочка начинает по ней разговаривать, он реагирует так бурно, что я часто не слышу того, что мне сообщают. Для него все просто. Раз зазвонила рация, мы включим спецсигналы, а это означает новое приключение. И все выглядело так, как будто этот раз не станет исключением. Мне сообщили о том, что какой-то мужчина угнал машину, агрессивно ее вел, проигнорировал требования полицейских остановиться, а затем столкнулся с припаркованным Range Rover в богатом районе Элстри, на границе зоны работы лондонской городской полиции. После аварии водитель, угнавший автомобиль, сбежал с места происшествия. В этом не было ничего удивительного, и нас вызвали в надежде, что мы сможем найти и арестовать его. Мгновенно от моих тревог не осталось и следа, а на их место пришли радостное волнение и воодушевление. Этот вызов должен был стать многообещающим. Тем не менее, мы были на определенном расстоянии от места события, и хотя собака может пробежать довольно значительное расстояние, мы могли попасть в пробку и приехать на место слишком поздно. Но то, что я услышал позднее, стало бальзамом для моих ушей. Главным полицейским на месте происшествия была Лия Макдермот, моя подруга и коллега, с которой мы работали вместе много лет. Сразу же после нашего разговора я услышал, как она говорила всем полицейским освободить для нас дорогу. В тот момент ничего не могло быть важнее. Поскольку территория, за которую мы отвечаем, очень большая, нам редко, когда удается, если вообще удается, первыми приезжать на место происшествия. Это совсем не означает, что нашу работу считают не такой важной. В последнее время полицейских собак как никогда часто привлекают к работе, потому что они могут заменить собой нескольких стражей правопорядка, что очень важно в условиях нехватки личного состава. Но шансы на успешный исход дела резко возрастут, если те, кто окажется на месте происшествия первыми, убедятся, что там ничего не было изменено и будут действовать строго по установленной инструкции. Это можно сравнить с тем, как в криминальных сериалах полицейские огораживают место преступления до того, как туда приедут следователи, чтобы оттуда ничего не пропало, с той лишь разницей, что в нашем случае речь идет о таких ценных для нас запахах. Пока мы ехали около 40 километров до указанного нам места, я не мог отделаться от мысли о том, что для Фина, имевшего репутацию пса, который всегда находит воров, это будет замечательное дело. Конечно, выезжая на любой вызов, ты хочешь оправдать возложенные надежды. Но в ту ночь я чувствовал эту ответственность даже острее, чем обычно. Все 3 месяца без практики уличной работы был не только Фин, но и я. И пока мы ездили по улицам, где все дома были украшены к Рождеству, я радовался тому, что у меня в кровь поступал адреналин. Также я был рад, что все эти любители вечеринок, пробивающие себе путь домой после предрождественских встреч, не помешают мне добраться до места. Сейчас началась самая тихая часть ночи, и я ехал по безлюдному переулку в спальном районе. На месте происшествия не было оцепления, посередине дороги стояла лишь полицейская машина, а за ней находилось только 2 автомобиля, которые и устроили столкновение. Не нужно и говорить, что владелец Range Rover был очень опечален случившимся. Я также узнал, что сюда уже летит вертолет с инфракрасной камерой. Это было очень хорошо, потому что часто такой вертолет нам очень помогает. Инфракрасные камеры хорошо сканируют большие участки, и они могут локализовать зону, где находятся подозреваемые. Они не могут различить их точно, но это дает нам возможность идти по следу в конкретном районе. Поэтому сотрудничать с ними очень полезно, но, конечно же, они нас не заменят. Иногда бывают такие вызовы, когда у тебя так много работы, что ты не можешь поднять головы. И я надеялся, что сегодня будет как раз такой случай. Обычно ты такого не ждешь. Особенно, когда ты знаешь, что тебе помогает вертолет. Ты воспринимаешь эту работу как вызов и хочешь сделать ее быстрее, чем вертолет. Это очень престижно и дает право похвастаться. Кинолог настолько хорош, насколько позволила ему последняя работа. Поэтому мы очень не хотим делать больших перерывов в работе. Я остановил машину и подошел к задней ее части. Сейчас Финн въезжал и крутился в клетке. Ему не терпелось выйти и начать работу. С момента последнего задания прошло 11 недель. Надевая на голову моего друга поводок для трекинга, я размышлял о том, думал ли он когда-нибудь, что может вернуться на работу. Когда Финн вышел из машины, мы отправились осматривать возможные пути бегства преступника. Пытаясь поймать нужный запах, пес припал носом к земле, а затем поднял его кверху. Несмотря на то, что 2 свидетелей уже показали нам, в какую сторону побежал преступник, было важно установить это самостоятельно. Как я уже упоминал, собаки не просто находят человека по запаху. Они совершенно точно знают, как пахнет бегущий человек или животное, и могут выделить его среди других запахов. В дикой природе это приводит к удачной охоте и получению добычи. Для полицейских собак добыча – это, конечно, не смысл погони. Они делают это ради удовольствия от самого процесса, ради того, чтобы осчастливить хозяев и получить награду, за похвалу и любимые игрушки. С течением времени, много ходя по следу, собаки начинают ассоциировать этот процесс с приключениями и получением удовольствия. Поэтому мне не нужно было давать Фину команду. Он уже знал, что надо делать. Моя задача состояла лишь в том, чтобы идти за ним, крепко держа поводок и убеждаться, что я могу пройти за ним. Пес бегает быстрее меня, взбирается по возвышенностям проворнее, чем я, и может пройти в гораздо более узком месте, чем я. Когда он поймает запах и будет бежать, я никогда в жизни не поспею за ним. Вот почему нужен такой длинный, почти 10-метровый поводок. А ошибается пес очень редко. Я уже знал, что Финн поймал запах. Все его поведение изменилось, поэтому я обеими руками взялся за катушку поводка. Мы отправились в путь. Наша дорога пролегала мимо светившихся разными огнями роскошных домов, жители которых, естественно, не обращают на нас никакого внимания, до тупика, находившегося в дальнем конце глухой улицы, где тротуар оканчивался высокой изгородью. Так как Финн настаивал на том, что мы должны перелезать через изгородь, я быстро связался с коллегами, спросив, что может ожидать нас впереди. Я говорю «мы», но на самом деле именно Финн прокладывал путь, не оставляя мне даже шанса пойти другой дорогой. И пока я смотрел на него, мои мысли вернулись к тому, что случилось 11 недель назад. Рядом с нами определенно кто-то был. Но как близко? Я понимал, что веду себя слишком беспокойно и начинаю этим расстраивать Финна, которого параллели с той ночью не могли сбить с толку. Естественно, даже слушая ответы диспетчера, я понимал, что должен со всех ног бежать за своим псом. Мой мальчик бежал сейчас сам. Я не видел его, и он был таким беззащитным. А там в темноте кто-то прячется. Вооружен ли он? Отогнав от себя эти мысли, я, высоко подняв голову, помчался вперед за своим псом. Финн всегда чувствовал запах, даже если погодные условия и направление ветра изменились с того времени, как он был оставлен. Он тянул меня за собой через неведомые места, преодолевая такие препятствия, которые никто в здравом уме не решился бы пройти. Находил дыры в заборах и изгородях, переправлялся через глубокие бурные потоки, а все потому, что запах, куда бы он ни вел, заставлял нас идти на такие жертвы. Мой друг хорошо преодолевает большинство препятствий, встречающихся ему на пути. Беда состоит в том, что я так не могу и никогда не смогу. Среди полицейских кинологов существует поговорка: если ты пришел домой с работы и у тебя нет синяков, царапин, и ты не измазан грязью, значит, ты плохо работал. Мне казалось, что в ту ночь я работал хорошо. Я продолжал пробираться дальше. Скоро я оказался на другой стороне изгороди, в густой, как чернила, темноте. Когда Финн был рядом, она меня не пугала. Но так как я не знал, что волновало его больше, мое отсутствие или наш преступник, то снова связался по рации с коллегами и попросил, чтобы мне прислали фонарь. Довольно нескоро он появился у меня в руках вместе с предложением о помощи, которое я отклонил, как всегда делаю в таких случаях. Мне достаточно трудно успевать за Финном, а я должен знать, как он, поэтому в такой ситуации помощь может оказаться медвежьей услугой. Мне достаточно знать, что она где-то рядом. Я продолжал путь, теперь с включенным фонариком, который позволил понять, что мы находимся в густом лесу. Луч света с трудом пробивался через листву. И по мере того, как мы продвигались дальше, я с ужасом заметил еще одно препятствие – чертов забор из колючей проволоки. Как я уже, наверное, не раз говорил, для кинолога собака – это настоящий ночной кошмар. И Финн ждал меня там. Мой друг сильно тянул меня вперед, но благодаря тому, что поводок был относительно коротким, у меня имелось достаточно времени, чтобы соорудить мостик из рук, по которому пес смог перебраться через этот злобно сверкавший забор. После этого мы снова оказались на открытом пространстве, покрытом грязью поле, где пахло лошадьми. Я не видел их, но надеялся, что они нас не испугаются. Финн привык к лошадям и спокойно мог делать свою работу, как совсем близко от них, так и видя животных издали. Но пока они не реагируют на нас, в этом нет проблемы. Сейчас я отключил фонарик, поскольку на небе взошла луна, здравый смысл подсказывал, что это лучше, чем напугать лошадей, и к тому же так преступник не узнает о нашем приближении. Но лошади держались от нас подальше. Возможно, их уже напугал преступник, а возможно, шум вертолета. Финн тянул поводок со всей силы. Пес был полон решимости сам задержать преступника, ведь именно ради этого он, и я вместе с ним, прошел через все эти испытания и никак не мог допустить, чтобы у него увели его первую, после возвращения на службу, добычу. Пес снова ускорился, Поэтому я натянул поводок сильнее, он бежал через поле, я слепо следовал за ним, грязь прилипала к моим ногам. Дойдя до края, я смог различить неясные силуэты группы зданий, похожих на конюшни. Затем Финн остановился, встал в стойку, втянул носом воздух, решая, в какую из конюшен идти. И когда он сделал свой выбор, поведя меня в ближайшее здание, я включил фонарик. Если подозреваемый находится там, то я хочу видеть его, чтобы знать, вооружен ли он. В конюшне нас могло ожидать что угодно. Даже если сейчас преступник и не знал о нашем приближении, я надеялся, что это так, он, несомненно, должен был слышать гул вертолета. Сделав выбор, Финн потянул меня в первую конюшню. Большое здание, где повсюду лежала солома, а на стенах висели попоны. Лишь одна попона неаккуратно валялась на полу. Ей-то пес и заинтересовался. Понюхав ее, он начал лаять. Наш подозреваемый не смог уйти. Финн нашел его.